И он попробовал. Это была полная и безоговорочная победа. Не каким-то фаршированным кальмарчиком соперничать с пюрешкой и котлеткой. Глава 8. Второй раунд. Следующий кулинарный поединок состоялся позже. Это на официальном турнире дегустатор может попробовать лишь часть блюда и оценить его, чтобы потом опробовать еще десятки других блюд. Также состав судей можно сменить на ГММ, более голодных. Но здесь, практически в семейном кругу, наши оценщики просто смолотили по два первоклассных блюда и наелись до отвала. Нет, они могли бы и оценить новые блюда, но решили оставить это к ужину. Ох, прости нас, Самакун. Виновато протянула Леонора, приложив ладошку к щеке. Ты у нас в гостях, а я заставляю тебя готовить для нас, но ты так вкусно это делаешь, я ничего не могу с собой поделать. Сохраняя каменное лицо, я думал о том, как бы уединиться с Сигури. Леонора так чувственно наслаждалась моей готовкой, что это действительно было немного смущающе. А еще, глядя на эту женщину, я начинал сомневаться, достаточно ли мне одной лишь девушки, если и Алиса вырастет столь же прекрасной, хотя она уже прекрасна, что вы, мне доставляет огромное удовольствие видеть счастливые лица прекрасных девушек, что искренне наслаждаются моей едой. Хо-хо, ты меня смущаешь. Хочешь жениться на Алисе, а? Представьте, вот вы спокойно общаетесь с милой девушкой, немного флиртуете, как вдруг она резко бьет вас хуком справа, а на руке у нее кастет. Вот примерно такое у меня было впечатление от ее неожиданной атаки. Что, мам? Возмущенно вспыхнула Алиса, но, как-то странно с интересом, покосилась в мою сторону, словно ее интересовало, что же я отвечу на такой вопрос. КХМ, интересное предложение. Покосился я на подругу, но мы ведь просто друзья и вообще, у меня уже есть девушка. Что? Удивилась сама Алиса. Ты не говорил, прости, мы недавно начали встречаться. Отвел я взгляд. Ну, девушка не жена. Леонора же не желала сдаваться. Если познакомишься получше с моей Алисой, точно влюбишься. И станешь частью нашей семьи и получишь нашу кухню. Прекрасная женщина уже откровенно замечталась. В ее чувственном взгляде так и отражалось страстное желание пленить меня и приковать на кухне, заставив готовить для нее все новые и новые блюда. В это же время Сигури, почувствовав опасность, подобралась ближе, но не спешила заявлять, что это она моя девушка. «Пожалуйста, леди Леонора, не нужно так», — поднял я руки. «Обсуждать подобное неуважительно по отношению к Алисе. Это же ее жизнь. Только она может решать, с кем ей строить отношения. Ох, ты так обходителен, Самакун», — умилилась Леонора. «Алиса, что ты думаешь, мама?» — раздраженно пробурчала младшая Накири. «Ты же слышала, у него уже есть девушка», — и скрестила руки на груди, сверля свою маму строгим взглядом. Оглянувшись, я также оценил, что Ре вообще не трогают эти разговоры. Он не ревнует от того, что Алису тут мне сватают. Ему вообще на это плевать, как и на все остальное. Глотая слезы, он продолжает аккуратно кушать остатки из использованной мной посуды. Слопал свою порцию, а потом, под шумок, пока остальные обсуждали, как же это было вкусно, парень стащил кастрюлю и выскреб оттуда остатки пюре, полив их масляным соком со сковородки, в которой я готовил котлетки. Его пламенная бандана развязалась и слетела с головы, а парень поднял взгляд к небу. У него сейчас был особо одухотворенный вид, будто буддийский монах, познавший дзен. Но вообще, я уже понял, что между ним и Алисой вообще нет никакой романтики в принципе. И, на самом деле, это только все усложняло. Ох, это так грустно, вздыхала Леонора. Тогда, Самакун, как ты смотришь на то, чтобы поработать в нашем центре исследования вкуса? С твоими невероятными навыками, ох, просто скажи, чего ты хочешь, любой оклад. Простите, мне очень льстит ваше предложение, правда, и мне тяжело отказываться, но, я не могу оставить наш семейный ресторан, это так мило, заулыбалась женщина. Ох, прости, я такая навязчивая, но это твоя вина, Самакун, твоя готовка меня покорила. Ага, улыбнулся я, мама, возмутилась Алиса. Не говори такие смущающие вещи. Ничего, мне даже нравится. Сама, в порыве возмущения девчонка шлепнула меня ладошкой по плечу. Кстати, пока до ужина еще далеко, может, покажешь мне свою кухню? А, да, конечно, обрадовалась девушка. Она оглянулась, собираясь позвать Куракибу, но, увидев его, ошарашенно раскрыла рот. Негодяй доедает остатки. Ре, в ужасе ахнула Леонора. Как ты мог после всего, что наша семья сделала для тебя? Парень аж окрысился. вцепился в тарелку двумя руками и прижал ее к себе, взглянув на девушек из-под лобья взглядом дикого зверя, и быстро-быстро начал доедать все, что осталось. «Алиса, спокойней, я же еще буду соревноваться с тобой на ужине». «Да хорошо, к тому же, я буду здесь еще какое-то время и, если хочешь, буду готовить для тебя. Я и мы еще не определились, кто лучший повар. Уже вечером ты будешь умолять меня, чтобы я снова накормила тебя своей готовкой. О, посмотрим, буду ждать с нетерпением. А теперь пошли. Сигуре, хочешь посмотреть на технологичную молекулярную кухню?» Моя помощница-наставница согласно кивнула. «Алиса, ты не против, если она тоже посмотрит?» «Конечно», — беспечно улыбалась девчонка. «Она же твой су-шеф». «Хах, ну, можно и так сказать», — кивнул я. «Собственно, после мы и направились на их домашнюю кухню. Здесь было как самое обычное оборудование, так и весьма интересные устройства, необходимые в молекулярной кухне. Странный сепаратор», — нахмурилась Сигуре. «Ха-ха, у нас самая лучшая техника», — бодро отозвалась Алиса. «О, этот замораживающий аппарат, его ведь еще нет в продаже. Но, неудивительно, что вы смогли его достать. А эта печь, тоже новинка, раньше вы использовали другую технику. Хочешь испытать их? Несомненно. Все равно, выиграю я или проиграю, ты научишь меня ими пользоваться. Давай, покажи мне основы». «Да», — обрадовалась девушка. Хотя она больше хвасталась технологичностью своей кухни, но, тем не менее, кое-что я для себя извлек. В целом, кое-что в молекулярной кухне я и так понимал. Все же, я уже был здесь, правда, это было довольно давно, тогда здесь еще не было Куракибы. Но, в любом случае, пару техник молекулярной кухни я усвоил, но в целом не был ею покорен. В то время как Алиса, похоже, выбрала именно это направление своей основной специализацией. Наши родители пока уже как-то отдалились, болтая о своих делах. На самой кухне мы также не сильно долго задерживались. Нам еще нужно было обустроиться в гостевых комнатах. Алиса лично показала нам эти комнаты. Словно номера пятизвездочного отела, все прямо сверкают роскошью. А в самих комнатах есть все удобства. И Сигуре в соседней комнате, что весьма удобно. «Эй, Сама-кун, может, сыграем, как раньше?» «О, давай, интересно будет взглянуть на твою технику». «Хо-хо», Алиса довольно рассмеялась, прикрыв рот ладошкой, и мы неожиданно увлеклись. Практически все время до ужина мы зависли в комнате младшей Накири перед ее приставкой и шикарным экраном на всю стену. «Глядя на это, прямо чувствуешь сладость богатой жизни», — протянул я. «Сама-кун, тогда тебе стоит принять предложение мамы», — наклонила голову девушка, серьезно на меня посмотрев. «Ты сможешь запросить достаточно щедрый оклад, чтобы жить в роскоши, если ты того хочешь. Теперь ты меня совращаешь», — весело покачал я головой. «Ничего я не совращаю», — надулась девушка. «Просто прелесть. Она дуется как маленький ребенок, и в целом ведет себя так непосредственно. Я прямо чувствую, что она все та же, какой я ее помню, хоть и стала старше. Ее поведение стало более зрелым, но это все та же очаровательная Алиса. Давай матч, аугу». И Сигуре тоже к нам присоединилась. «Вообще, это я подсадил ее на игры, а еще Аппачая. Мы порой играли вместе в додзи или у меня дома. Так что, моя девушка имела представление о том, что делать с геймпадом». «Подожди, так неудобно», — щелкнула пальцами Алиса. После чего она вызвала слуг, и уже в течение 10 минут в комнату принесли целых 3 огромных монитора. Мы устроились поудобнее и, наконец-то, подключились. «Королевская битва. Тогда, давайте создадим команду». Сигуре просто кивнула, выражая согласие. «Уже через пару минут. Лис, в том доме один, я туда, прикрой меня». «Да, Хайнен», — нахмурилась Касака. «Сигуре, ты на стреме, смотри, чтобы к нам никто не подобрался». «Угу». Действовать сообща весьма удобно. Хотя, со своей удачей, я мог бы легко сыграть и в одиночку. Бах, игрок в доме нашел винтовку и пытался застрелить меня, но промахнулся. «Что там?» — забеспокоилась Алиса. «Все в порядке, просто следи, чтобы он не сбежал. Я же не спешил уничтожать противника. Он как раз успел перезарядиться и выстрелил еще раз. А я даже не бегал, не уклонялся, просто спокойно прогулочным шагом приближался к нему, пока он отступал спиной вперед и пытался отстреливаться. Но, то ли руки у него дрожали от испуга, то ли с контролером какие-то проблемы, а после 5 выстрелов, он ни разу так и не попал. Дострелялся», — заключил я, убив его ударом сковороды по голове. читер. Да я твою мамку в кино водил. Написал тот мне: все, можете заходить, устроим тут засаду. Говорю девчонкам: да ты полное ничтожество, чтоб ты сдох. Тем временем, мои напарницы пробрались в здание, и Алиса удивленно уставилась на то, как кручу сковородку над мертвым противником. Сама, что ты делаешь? Да просто его зад сейчас так полыхает в чате, что мне показалось, будто я за плитой стою, а у меня тут сковородка в руках, вот и поварские инстинкты сработали. Удача была на нашей стороне, в любом случае. Обыскав здание, мы нашли припасы и некоторое оружие, а после, как и хотели, устроили засаду, на которой поймал не один десяток игроков, пока к нашему месту не подобралась другая команда игроков, уже из шестерых. Но это уже им не повезло встретиться с божественной удачей. В какой-то мере я даже на самом деле почувствовал себя читером. Не глядя, просто метнул в окно гранату и взорвал машину с шестью игроками. После чего была объявлена победа нашей группы. Эй, я хочу сыграть во взрывающихся котиков. Ладно, давай. В целом, мы неплохо провели время, пообщались, поиграли в различные настольные игры, на приставке тоже. С Сигури мы порой тоже подобным занимаемся, когда не готовим, не тренируемся и не жаримся. Итак, время шло, подбираясь к часу битвы, а нам еще нужно было время на подготовку. Так что-то, где-то часов в 7 мы и решили начинать. Кстати, что будешь готовить? Ах, нет, это будет сюрприз. Надула щечки Алиса. Я не хочу, чтобы ты использовал мое блюдо для того, чтобы лучше показать свое, как было с Ре. Ну, как хочешь. Удачи, Алиса. Спасибо. Смущенно пробормотала девушка. Мы разделились. Что будешь готовить? С интересом спросила Сигури. Ну, я думал приготовить какой-нибудь суп, но меня уже захватила идея этого парня. Эй, морепродукты ведь подходят к ужину, верно? Сама. Она взглянула на меня с трепетом. Ты, дьявол. Хе-ха-ха. Я вовсе не собирался унизить того парня. Просто, его блюдо и правда было великолепным. Оно принесло вдохновение и новые идеи. А потому, для ужина я запросил схожие ингредиенты, главным из которых был кальмарчик. И вот, мы с Алисой снова встретились уже на боевой кухне. Удачи, мастер. Улыбнулась мне Сигури, отправившись к местам судей. Меня же заинтересовало то, что на этот раз пятым судьей был не случайный слуга, а сам глава этой ветви Накири. Хотя, в принципе, глава всего семейства это Сандзэйман, но здесь главным был Сои Накири, что сидел сейчас во главе стола. Место же Алисы занял ее помощник Куракиба, который смотрел на меня уже не так враждебно, как утром. «Я уже начала сама-кун», — довольно заявила Алиса. «Вижу, интересно хочешь сделать гель, играешь на контрастах вида и вкуса, и, все же, одна из сильных сторон молекулярной кухни и, возможно, сильнейшая, это ее зрелищность. Чистая молекулярная кухня – это аттракцион. Это не та кухня, которой ты будешь отдавать предпочтение в долгосрочной перспективе, ты не станешь каждый день к ней обращаться. Сами блюда этой кухни – яркий и удивительный фокус таинственного волшебника. Но, тем не менее, отдельные приемы молекулярной кухни вполне могут быть использованы в любой другой. А ты, сама, девушка удивленно взглянула на мои ингредиенты. Ты, выпалил подскочивший с места Куракиба. Ха-ха, прости, меня так впечатлило твое блюдо, что я преисполнился вдохновением. Не волнуйся, я не буду копировать твоего кальмара. Хищно оскалившись, я раскрыл кейс со своими инструментами и достал любимый нож. Вспышка ки, от которой вздрогнули все присутствующие, и идеально порезанные ингредиенты падают на стол. После чего я использую технику реструктуризации и создания геля. О, ты тоже решил сделать пищевой гель, заметила Алиса. Да, я хочу развить идею тонкой фаршировки. Вау, я уже хочу попробовать. Чуть ли не облизнулась девушка. А ты хочешь сделать что-то эффектное? Ну ты уже видишь мои ингредиенты, это будет суп. Девушка гордо улыбнулась, скрестив руки на груди. Дашь попробовать? Да, конечно. Жюри смотрела на нашу работу с интересом. Сама, ты хочешь использовать гель для фаршировки кальмара? Именно. Я порезал тушку кальмара на кольца, и уже в самих кольцах сделал тонкие разрезы, которые и заполнил пищевым гелем через шприц. Сам же гель, по сути своей, был жидким бульоном с сильным вкусом лосося. Но, добавлен этот гель был уже во время жарки колец, таким образом, чтобы сами кольца оказались хорошо прожарены, а гель остался гелем. В то же время Алиса использовала в своем геле томаты и отдельно обрабатывала мясо, насыщая его томатным экстрактом. И ее блюдо готовилось дольше, так что, в этот раз я первым подам свое блюдо», — улыбнулся я. Алиса жадно смотрела на представленную мной тарелку. «Подотри слюнки, принцесса, я хочу попробовать, оставь мне порцию, сама, слышишь, я тебя не прощу, если ты мне ничего не оставишь. Не волнуйся, я правда сохранил одну порцию для тебя, я же еще днем обещал тебя накормить», — девушка облизнулась. «Прошу, а я уже выкладывал на стол жюри свои блюда. Леонора была впечатлена твоей готовкой», — благосклонно кивнул Соя. «Мне тоже интересно попробовать. И, это была отличная идея. Наслаждайтесь». Сама Леонора, глядя в тарелку, облизнулась, прежде чем поддеть вилкой кусочек. «Вот и мой отец решил попробовать. А за ним Соя и Ре». Сигури уже поглощала фаршированные кольца одно за другим. Ее глаза сверкали. И девушка с абсолютно счастливым выражением уплетала деликатес за обе щеки. «Ах!» – застонала Леонора. «Как же сладко она стонет! Я прямо завидую ее мужу!» «ГХММ!» – выпучил глаза Соя, и от него повеяло мощной ки. Такой резкий взрыв силы, что даже Сигури чуть не поперхнулась и покосилась в сторону мужчины. «А тот, такого я не ожидал!» От всплеска жизненной энергии с него чуть одежду не сорвало. Все пуговицы рубашки оторвались, и пиджак взметнулся вверх, обнажая накачанный торс старшего сына семьи Накири. «Че, папа?» – возмущенно воскликнула Алиса. «КХМ, прошу прощения». Сои поправил одежду. «Сама Кун, это потрясающее блюдо, я хочу тебя в свою компанию. Простите, но нет». Поежился я. Похоже, он практикует боевые искусства и умеет формировать ки. Хотя, его сила и была мощной, но он не ощущался как мастер. «А-а-а!» Еще громче застонала Леонора. «Невероятно! Этот дразнящий аромат, нежнейшая текстура и сочный вкус. Все мое тело дрожит. Я чувствую вкус морских просторов, эпоху великих открытий. Словно сам бог морей похитил меня в свой прекрасный дворец». Ее комментарии, как всегда, весьма развернуты. «Сойдет», — выдохнул Куракиба, и продолжал жадно лопать кольца. «ТСС». Он хватал их руками и нечаянно укусил собственный палец, но лишь встряхнул руку и продолжил есть. «Объедение. Показал мне большой палец отец. Надо сохранить рецепт. Тамака это точно понравится». «Думаю, да». Тем временем, Алиса уже заканчивала. «Это спагетти? Томатный суп с фрикадельками в виде спагетти с соусом болоньезе. Дай мне». Облизнулся я. «Хо-хо, конечно, я с радостью угощу тебя, Сама-кун», — улыбнулась девушка. Жюри принимали ее блюдо после моего с улыбками. Я тоже поужинал вместе с ними, также опробовав и свой эксперимент. И это действительно было неплохо. А еще, мои кальмары на удивление хорошо сочетались с блюдом Алисы. Тем не менее, ох, так вкусно, — мило протянула Алиса. Жюри пробовала спагетти моей соперницы с удовольствием, но их реакция была вполне спокойной и умиротворенной, не было взрыва эмоций. И я понимал почему. Это был просто томатный суп с фрикадельками, в виде спагетти. Его главной фишкой был необычный вид и подача. Но, в жюри были не те люди, которых можно подобным шокировать. Только Сигури была удивлена, но это не значит, что она отдаст предпочтение готовке Алисы. И не потому что я ее парень, в плане оценки она всегда честна. «Неплохо, лакомился я ее блюдом. Спасибо», — вздохнула девушка. На ее лице была бессильная улыбка человека, уже осознавшего свое поражение. «Ах, и снова она попробовала моего кальмара. Божественно. Сама-кун, ты победил». Девушка потянулась, застонав от удовольствия. «Я голосую за Сому», — подняла ручку Леонора. «ГРРР, Юкихира», — недовольно буркнул Куракиба. «Хе-хе, ну, и так понятно, я за Сому», — усмехнулся отец. «За мастера», — спокойно кивнула Сигури. «Прости, Алиса», — виновато вздохнул Сое. «Блюдо Самы-куна лучше». «Единогласно». «Да я проиграла, Сама-кун», — с придыханием взглянула на меня девушка. «Я сделаю все, что ты хочешь». «ГХМ», — сердечко пропустило подлый удар. «Так, вспомни, ей 13, это преступление. Хотя, формально мне тоже 13, так что все должно быть нормально, но, в конце концов, у меня есть Сигури. Покажешь свои техники и работу с новым оборудованием». Но каким же был соблазн загадать свидание или поцелуй. Даже присутствие родителей девушки здесь не особо этому препятствовало. Леонора, как минимум, была бы только рада услышать от меня подобное желание. «Ох, конечно», — с некоторым разочарованием согласилась Алиса. Она и сама, похоже, рассчитывала на какое-нибудь интересное желание с моей стороны. «Прошу прощения», — поднялся из-за стола Сое. «Это было великолепно, но я должен вернуться к работе. Поправив галстук, он решил скорее уйти, и при этом от меня не укрылся странный взгляд Леоноры, что она бросила вслед мужу. Какое-то уже привычное разочарование и тоска. Даже Алиса притихла. Не знаю почему, но в их семье уже не ощущалась та идиллия, которую я видел в прошлое посещение. Эх, ладно, уже поздно. Алиса, покажешь все завтра. Да, хорошо, кивнула девушка. Тут приободрилась вдруг Элеонора. Ох, Самакун, я тоже хочу показать тебе, что умею, улыбнулась женщина. Старшая сестренка тебя всему научит. Мам, недовольно вспыхнула Алиса. Что мать, что дочь, кажется, обеим нравится меня смущать. Но, все же, Леонора явно не воспринимала меня всерьез. Она просто дразнится. КХМ, не откажусь. Я правда хотел бы взглянуть на вашу технику. Леонора довольно улыбнулась мне. Глава 9. Горячая мама 18+. За окном уже царствовала ночь, хотя пока мы еще не спешили ложиться спать. Но, я уже лежал в постели, а рядом со мной моя девушка. Приобняв меня, Сигури устроилась возле меня, прижавшись к щекой к моему лицу. Закинув на меня ногу, она погладила ею мой напряженный стояк через одежду. Я же, протянув руку, ласково провел ладонью по ее бедру. «Сигури, я люблю тебя», — выдохнул я, поддавшись импульсу. Девушка ничего не ответила, но на ее лице расцвела довольная улыбка. «И, мы ведь заперли дверь, так что, все нормально». Немного приподнявшись, я спустил свои штаны, обнажая готовый к бою клинок. Томно вздохнув, Сигури согнула ногу, зажав его в подколенном сгибе, между ляжкой и икроножной мышцей. Некоторой пикантности этому придавало то, что ножки Сигури были облачены в тонкие черные колготки. Девушка все еще была в своем деловом костюме. Хайнен, расстегнув ее пиджак, я смял ее сочные груди прямо через рубашку, пока она продолжала работу ножкой. При этом свободной рукой я обхватил Сигури, приобняв ее, и погладил талию девушки, прежде чем сжать ладонь на ее ягодице. И, все же, оставив пока ее грудь в покое, я также погладил ее бедро и продолжил ласкать ее ногу, когда сама девушка плавно терлась ей об меня, заставляя мой член просто кипеть от напряжения. Мы, словно обезумевшие от желания подростки, чувственно терлись друг о друга, дразня эротические чувства. Я уже... Напряжение становилось просто невыносимым. Сигури опустила руку, накрыв мою головку ладонь, как раз в тот момент, когда я уже достиг предела, и, ощутив разряд оргазма, выстрелил в нежную руку девушки. Приятное давление ее ножки просто сводило с ума. «Я тоже», – прошептала она, коснувшись моих губ своими. Пока я продолжал кончать мощными струями в ее руку, наши языки сплелись в чувственном танце. Но это слияние не продлилось долго, прежде чем девушка разорвала поцелуй, чтобы закончить свою фразу. «Люблю». Хах, все еще ощущая, как через мое тело струится приятное чувство послевкусия оргазма, я касаюсь Сигури. Моя жизненная энергия чертит невидимую линию на ее теле, заставляя девушку вздрагивать от удовольствия. И, не выдержав, она приподнялась, устроившись прямо на мне, прижавшись своей влажной промежностью к моему стояку. Сама, погладив ее горячие бедра, я задрал ее юбку и немного оттянул колготки вниз, открывая доступ к желанной щелочке, чтобы сразу дать девушке просто насадиться на мой член. Сжав ягодицы, она постаралась как можно сильнее стиснуть мой стояк в своей киске, совершив плавный толчок бедрами. Да, вот так, держа Сигури за талию, направляю ее движение, заставляя девушку вращать тазом, и мой член с удовольствием скользит в ее влагалище, сжимаемый ее нежной плотью. Хоть она старше и но, пожалуй, мы оба были одинаково не сдержаны. Единственное, на что мне хватило благоразумия, это не кончать внутрь. Но, когда настал момент, я резко покинул уютную норку Сигури и выстрелил ей под одежду, заляпав лобок девушки и ее юбку. Ах, блаженно откинулась назад моя партнерша, оперевшись руками на кровать, она страстно изогнулась, отчего рубашка особенно явно выделила ее немалую грудь под одеждой. Облизнувшись, уже пережив оргазм, я начал расстегивать ее рубашку, чтобы добраться до сочных сисек Сигури. Но я не успел разобраться с ее повязкой на груди, когда сама девушка, в порыве страсти, навалилась на меня, стиснув в объятиях и впившись в мои губы поцелуем. И, чуть позже, она наконец-то сняла свои колготки, чтобы ими вытереть мой член, прежде чем снова взобраться на него. Еще теснее прижимаясь, она начала ритмично двигать бедрами. Ее мягкая плоть словно пружинила на мне, а внутренности ее нежной киски продолжали чувственно тискать мой член и тереть его ритмичными движениями вверх-вниз. Я сам обхватил бедра девушки, начав в ответ совершать толчки тазом, подстроившись под ее ритм. И снова, одежда Сигури была испачкана. Впрочем, уже позже, глубокой ночью, я же и помог ей привести одежду в порядок. С моим талантом к уборке это не было проблемой. Хотя этот талант еще не достиг эволюции, но он был достаточно высок, чтобы это умение могло считаться чем-то мистическим. И хоть я был готов продолжать дольше, но решил выспаться. А Сигури скрытно вернулась в свою комнату, если нужно, она может быть очень незаметной. На следующий же день я снова был на кухне семьи Накири. Вот, смотри, американская новинка, антисковородка, позволяющая моментально замораживать блюдо. С ее помощью можно создать композицию разных температур. Хаймэм, интересна техника для шоковой заморозки. Хотя я сам не очень-то и люблю такие блюда, которые снаружи холодные и теплые внутри. Впрочем, у меня уже появилась идея, как можно использовать подобный подход. Тем более, это была относительно новая для меня техника. Куда привычнее же выглядел гомогенизатор. Вообще, я обычно задействую молекулярную кухню в приготовлении различных десертов. В этом она особенно хороша. Собственно, в той или иной форме, она практически всегда используется в кондитерстве. И, совершенно неудивительно, что работу некоторого оборудования мне решили показать именно в этом направлении. Самакун, хочешь попробовать мой десерт? Соблазнительно улыбнулась Леонора и поставила на стол ко мне поближе чашку. Хаймэм, выглядит интересно, похоже на желе и цветное облако, но какая сложная текстура, как вы это сделали, леди Леонора? Пока она объясняла технику приготовления данного десерта, я приступил к самой дегустации. И все же, чистая молекулярная кухня – это аттракцион. Сам по себе десерт не впечатлял своими вкусами, но то, в каком виде он был подан, как именно было достигнуто данное сочетание, подобное просто поражало воображение. Тонкая линия упругого желе, закручивающегося волнами и спиралями в чашке, и это апельсин, который опоясывает лентами воздушную помадку со вкусом сладкого лимона. И именно от этой помадки расходится желтый туман с еще более сильным лимонным вкусом. Вдобавок, то тут, то там, в десерте попадались шипящие икринки, взрывающиеся во рту шоколадом с привкусом орехов. В этом десерте виртуозно были совмещены довольно сложные техники, а оформлено все было просто с хирургической точностью, хотя и небрежно, на первый взгляд. Но, случайно такое не сделать, это лакомство имело вид не обычного утреннего десерта, а настоящего произведения искусства. И, все же, это было достаточно вкусно, чтобы я мог насладиться десертом. «Тебе нравится, Самакун?» «Очень», — облизнулся я, попробовав еще кусочек. Уже оценив вид блюда, я прикрыл глаза, чтобы полностью сосредоточиться на его вкусовой композиции. И хоть у меня была Сигури, получать кулинарные уроки от таких красавиц было приятно. Правда, меня немного смущало внимание Леоноры. Мне даже пару раз казалось, будто она со мной флиртует. Хотя, кажется, она действительно меня дразнила. Неужели думает, что я такой безобидный и совсем не боится, что я ей отвечу той же монетой? Превосходная текстура, которую можно ощутить языком, и отличная игра вкусов. Это зачет, киваю. Ох, Самакун меня оценил, я так рада. Ласково пропела женщина. Открыв же глаза, я столкнулся с ней лицом к лицу. Леонора сидела совсем рядом и смотрела на меня таким взглядом, словно любуясь. «КХМ, спасибо!» Сразу подобрался я. «Это правда было вкусно!» «Сама, мое тоже попробуй!» Потребовала Алиса. «Хорошо, Самакун, хочешь позже посмотреть на наши исследования?» Предложила Леонора. «Не откажусь!» И это, честно говоря, было интересное время. В этот день я большую часть времени провел в поместье Накири, получше ознакомившись с их кухней и испробовав новые техники молекулярной кухни, которым меня обучили Алиса и Леонора. А вечером Куракиба снова вызвал меня на поединок и проиграл. Только на следующий день мы поехали в исследовательский центр. Мой отец уже готовил здесь что-то вместе с Сойнакири. С той мы уже рассчитали эту формулу. Нам нужны мягкие ингредиенты, прекрати импровизировать. Хе, прости, я просто не смог удержаться. В прошлый раз меня к местным исследованиям не подпускали. Да и сам комплекс изменился с тех пор, появились целые лаборатории, сотрудников явно стало больше, как и разнообразного оборудования. О, Сама, ты пришел, взгляни на этот рецепт, Есть какие-то мысли на его счет, Хаймэм? Подойдя к доске с химической формулой, которая и являлась рецептом, я с интересом взглянул на нее. Хотя, мое понимание кухни более чувственное, нежели расчетливое, я, в целом, понимал, в каком направлении работают накери. Хаймэм, вы детское питание делаете? Ошарашенно спросил я. Что? Не понял Бзайчира. Нет, спокойно ответил Сое. Но, ты понял суть, а блюдо для гурманов, кивнул я. Но, тут явно не просто специфическое блюдо для какого-то необычного вкуса. Выделение и ослабление вкуса, с попыткой сохранения его чистоты, с превращением в различные формы геля или желе. Я не мог точно сказать, но сама эта формула вызывала у меня странные чувства. Что-то такое дрожало в моей памяти, но я не мог понять, в чем дело. «Эй, сама, ты знал, что дети острее чувствуют вкус?» — спросила вдруг Алиса. «А, ну да, у детей больше вкусовых рецепторов на языке, но с возрастом они атрофируются и отмирают. Дети способны различить тончайшие оттенки даже самых невыразительных блюд, в то время как пикантные вкусы, нравящиеся взрослым, у детей вызывают отвращение. К старости же ощущение вкуса портится еще сильнее, и на вкус также влияет ощущение ароматов и даже зрительный фактор. Как вид блюда может менять вкус?» — не поняла девочка. «Нет, если дело в текстуре, то она влияет на тактильные ощущения при контакте с языком, но просто вид, зрительные ассоциации», — пояснил я. «Восприятие вкуса, твои пристрастия в еде, все это формируется в твоей голове, а не на языке. И там сохраняется представление того, как должна выглядеть еда, как она должна пахнуть. О, и если то, что ты ешь, выглядит не как еда, твой мозг приходит в смятение, он может исказить восприятие твоих вкусовых ощущений. Теперь понятно», — впечатлено выдала девушка. «Сама, у тебя удивительные познания в твоем возрасте», — заметила Леонора. Я только пожал плечами. «Кстати, если не хочешь к половине своей жизни лишиться вкуса, лучше не злоупотребляй острыми блюдами, они особенно активно уничтожают вкусовые рецепторы», — добавил я, подмигнув Алисе. «А да», — поежилась девушка. Как повар, она также была и гурманом, потому ей было просто страшно представить, что ее вкус может испортиться настолько, что еда перестанет ее радовать. «Хаймэм, сама кун, посмотри, что бы ты сделал с этим рецептом», — заинтересовался Сое. «Смотря для кого», — почесал я макушку. «Это весьма специфичная формула. Большинство людей посчитают это блюдо невнятной бурдой. Я правильно понял, вы создаете рецепт под какого-то конкретного человека?» В глазах мужчины блеснул неподдельный интерес. «Да ты прав», — после чего он прикоснулся к доске и изменил изображение на экране. «Понимаешь, что тут?» — полюбопытствовал он. «Хаймэм, карта вкусовых рецепторов, интересно, много активных зон, даже больше, чем у ребенка, но сами рецепторы развиты по фракциям вкуса, как у взрослого человека. Похоже, какая-то генетическая аномалия. И что-то это мне напоминало, но я просто не мог вспомнить, что именно. Да, у этого человека необычный вкус. Я уже давно хочу приготовить что-нибудь, что она оценила бы», — вздохнул Сое. «Хаймэм», — снова этот беспокойный, печальный взгляд от Леоноры. «Мне нужно больше информации». Мужчина явно был заинтересован, и, собственно, он предоставил мне больше данных о своих исследованиях. Хотя, я так и не узнал, для кого именно он так хочет приготовить лучшие блюда, что даже задействовал для этого ресурсы целого исследовательского центра. Но, все же, я постарался использовать то, что есть. Сначала хотел использовать формулу сои как основу для модернизации, но потом полностью от нее отказался. Меня просто осенило одно предположение. Зрительные ассоциации, память запаха и вкуса. Просто оценив полученные данные, я подумал, что человек с таким изощренным нестандартным вкусом даже не сможет есть нормальную еду. А учитывая динамику изменения вкусовых рецепторов, даже если я смогу добиться идеального вкуса, который сможет ощутить человек с таким языком, его может вывернуть от ощущения текстуры блюда, его запаха, всего того, что у него будет ассоциироваться с ужасным вкусом. «Хе-е», — оскалился я. «Арахисовое масло? Погоди», — отец выпучил глаза. «Это же», — его лицо позеленело. «Хе-ха-ха, и все же, готовить так весело». «Мастер вдохновлен», — кивнула Сигуре. «Я не понимаю, что значит твоя реакция», — нахмурился Сое, взглянув на моего отца. «Это он использует технику своей матери. И что, ты не пробовал ее стряпню, ее кальмары в арахисовом масле? Это ощущение, будто кракен схватил тебя и тащит на дно, ты не можешь вздохнуть и умираешь от удушья. Ее блюдо может передать эти ощущения. Накири был изрядно впечатлен. В целом, моя работа в исследовательском центре как раз и заняла около недели. Я серьезно включился в работу и, Накири просто не смогли оставить это без внимания. Пусть и всего на неделю, я официально стал сотрудником центра. Ну, необычным сотрудником, из-за возраста я не могу получить полный рабочий день, но мог быть устроен на подработку. Правда, оплату мне назначили весьма щедрую и чуть ли не каждый день заваливали меня премиями, когда я в очередной раз улучшал формулу. И это вполне справедливо. Моя формула была на голову выше того, что они тут сами наизобретали. Хотя, я и работал больше от вдохновения и даже просто так был готов предоставить свой рецепт. На Кириже, похоже, еще и меня хотели прельстить щедрой оплатой. Мол, смотри, какие мы щедрые. Ты подумаю, может, останешься на более долгий срок. А еще, все это время, я постоянно готовил в поместье. Ну, нравится мне это. О, Алиса, хочешь помочь прямо как в детстве? Ощутил я прилив чувства ностальгии. Девушка счастливо улыбалась, увлекшись работой на кухне. В первые дни возникали некоторые неудобства из-за того, что мы давно не готовили вместе и с тех пор, собственно, наши кулинарные таланты ушли далеко вперед. А еще, Алиса с удивлением поняла, что отстает не только от меня, но и от Сигури. Ох, Самакун, где ты нашел такой талант? Хах, я сам его создал. Оскалился я. Что, когда я начал ее учить, она делала чай из водорослей, думая, что это чайные листья. Эн, не может быть, опешила Алиса. Мастер, смущенно нахмурилась Сигури. Ха-ха, прости, это было весьма забавно, но... Ты ведь стала гораздо лучше с тех пор, так что тебе не нужно этого стыдиться. Гордись тем, какой путь преодолела. Да, обрадовалась мечница. Довольно часто мне также помогала Элеонора. Она получала настоящее удовольствие от наблюдения за готовкой. Словно ребенок, который смотрел на плиту в ожидании, когда можно будет, наконец-то, покушать. Странно, что все это время она практически не общалась со своим мужем. Они встречались только в исследовательском центре. И даже спали порознь. Было немного неловко наблюдать это напряжение в их отношениях, но я старался тактично не обращать на это внимания. Попутно, кроме работы в исследовательском центре, мы побывали в самом городе, посмотрели местные достопримечательности. Хо-хо, Самакун, идем, я покажу тебе одно забавное место. Особенно взбудораженно заявила Алиса. И взяв меня за руку, потащила за собой, пока не привела к весьма специфическому музею. Правда, попасть туда было сложно, так как вход перекрыли христианские активисты, возмущенные самим существованием такого места, как музей эротики. Алиса недовольно топнула ножкой и уже собиралась выйти вперед, чтобы прорезать эту толпу ко входу, но я ее остановил, положив руку на плечо. «Стой! Что? Ты же понимаешь, что если попытаешься пройти тут сейчас, эти люди взвоют о том, что этот музей калечит хрупкую детскую психику. Ты станешь знаменем их борьбы против греха и разврата». «О!» – расстроилась девушка. «Ничего страшного, обещаю, в другой раз мы с тобой вместе окунемся в мир эротики». «Сама!» – надула щеки девушка. «Не говори таких странных вещей. Эй, это не я привел подругу в такое место. Хэйнэнэн. Ха-ха!» Она весьма забавно смущается. И, так, постепенно, наше путешествие в Данию подходило к концу. Я закончил свою формулу, за что получил особо щедрую премию и мне наконец-то выдали собственную банковскую карту. Оставался последний день, а точнее, уже последняя ночь, посреди которой я и проснулся от того, что Сигури легла рядом, и я сразу же приободрился. Ох уж эти подростковые гормоны. Только почувствовав рядом прекрасное женское тело, я практически моментально пришел в полную боеготовность, при этом оставаясь еще немного сонным. И, обхватив девушку рукой, я притянул ее к себе. Ах, удивленно вздохнула она. И, стыдно признавать, но особенно сильно возбужден я был от того, что приснилась мне Леонора. Эта сладострастная женщина так сильно влияла на мои чувства. Белокурая красавица постоянно дразнилась и заигрывала со мной, словно кошка с мышкой. А мне и правда было как-то неловко отвечать. Но вот во сне, что я только с ней не делал, отплатил ей за все ее игры. Сигури, выдохнул я, сжав в руке ее роскошную грудь. Если бы я не был еще в состоянии полусна, то сразу бы заметил что-то неладное. Ведь я уже успел детально изучить тело своей девушки и легко смог бы отличить различия. Но сейчас, Какая-то часть моего сознания все еще считала, что я сплю, и для нее было вполне нормально тискать горячую маму моей подруги. Наклонившись, я прильнул губами к ее шее, а потом начал покрывать ее прекрасное тело поцелуями, спускаясь ниже, пока не впился в ее грудь. Ммхаха. Чувственно застонала девушка. А ведь Сигуре не стонет так звонко. Но этот звук был мне уже знаком. Я уже столько раз слышал, как стонет от наслаждения Леонора, когда пробует мои блюда. И оттого происходящее казалось только понятнее. Словно я все еще во сне. Мои глаза во тьме кое-как различали ее очертания. «Леонора», – прошептал я, погладив ее талию. «Сама», – как-то жалобно простонала женщина. Она перевернулась на живот, словно закрываясь от меня. Но тогда я просто лег на нее сверху и снова поцеловал шею девушки, а потом провел языком по линии ее спины, лаская девушку руками. Уже не способная сопротивляться моей ласке, ее тело словно сам потянулось ко мне. Согнув ноги, она уперлась коленями в постель и приподняла свою мягкую попку, упираясь ей в мой пах. Напряженный стояк оказался зажат ягодицами женщины, и теперь мне было еще удобнее ухватиться руками за ее немалые сиськи, чтобы с удовольствием их помассировать. Немного же потеревшись пахом о зад Леоноры, я задрал ее короткое ночное платьице и, стянув собственные трусы, пристроился к ее насквозь промокшей щелочке. Безумно приятный сон. В этот момент я уже был почти уверен, что даже не просыпался, а все еще в сладком эротическом сновидении, а потому и не сомневался, лаская белокурую нимфу. Приподнявшись, любясь видом ее спины, я медленно вошел в ее сочную киску. «В тебе так приятно!» Погладив ее по спине, я заставил девушку прижаться к постели и начал медленно покачивать тазом, скользя своим членом в ее плоти. Киска Леоноры чувственно сжимала меня. «Ах, сама!» Счастливо выдохнула девушка подо мной. Наклонившись, я прямо навалился на нее, ускоряя темп. Наслаждаясь ее роскошным телом, я продолжал долбиться в ее киску, снова и снова, пока напряжение в моем члене только росло. Женщина изогнулась, приподнимая зад еще выше, изнывая от нетерпения. И, когда мой член уже был практически готов взорваться, ее киска судорожно сжала меня, сладкая пульсация ее оргазма довела меня до предела. Уже не в силах сдерживаться, я кончил сразу за ней, внутрь девушки, заполняя ее влагалище густой спермой. И это было на удивление отрезвляющее ощущение. Разряд удовольствия по всему телу принес чувство бодрости. И я четко осознал, что все это не сон. «Элеонора», ошарашенно выдохнул я. «Сама а», с наслаждением простонала женщина. И мне было слишком хорошо. Даже поняв, что происходит, я просто не мог остановиться. Словно живя своей жизнью, мои бедра начали двигаться, возобновив толчки. Даже кончив только что, я все еще был возбужден. Само осознание, что это была не Сигуре, а новая девушка, заставляла мою кровь бурлить в нестерпимом желании. Черт да гори оно все, я уже зашел так далеко. И, прижав девушку к постели, я снова начал ритмично долбить ее киску своим членом. Она не то что не сопротивлялась, а активно отвечала на мои ласки. И сейчас девушка страстно подмахивала тазом, двигаясь со мной в одном ритме. Я прямо чувствовал, как в ней бушует ураган страсти, требующий выхода. Это все было так безумно. И, забывшись, я снова спустил все внутрь. А потом, даже не вынимая из ее киски свой член, немного сменил позу. Перевернул девушку на бок, приподняв ее ногу и прижав ее к своему телу, попутно протянув руку и схватив одну из ее грудей. Мои движения стали свободнее и еще быстрее, а толчки мощнее. Ох, сама, еще немного. И снова, поддавшись безрассудному желанию, я разряжаю свои яйца, выстрелив внутрь девушки. Моя сперма уже не помещается внутри нее и брызжет наружу, стекая по бедру Леоноры. Прости, я просто это словно сон. Выдыхаю я. После третьего раза подряд я немного успокоился. Да прекрасный сон, блаженно протянула девушка. Я мне остановиться? Нет, пожалуйста еще. Чуть ли не взмолилась девушка. Взяв ее за плечо, я перевернул Леонору на спину и навис над ней, смотря в глаза девушки. Ее прекрасные алые глаза. Девушка же протянула руки ко мне, нежно обняв. В ее глазах плескалась страсть, в которой можно было просто утонуть. И, поддавшись этому чувству, я наклонился, накрыв ее уста поцелуем. Леонора ответила мне со всей страстью, и наши языки сплелись в жарком танце. Это не было противостоянием, мы старались лишь излить друг на друга ласку. В то же время мои руки изучали ее горячее тело, исследуя соблазнительные изгибы, наслаждаясь каждым сантиметром ее нежной кожи. Ах! Прервав поцелуй, я приподнялся и обхватил талию девушки, начав медленно покачивать тазом. И, продолжая ритмично проникать в нее, я погладил стройные ноги Леоноры, в итоге, схватившись за ее округлые бедра. Заставив девушку приподнять свои ножки, я придвинулась вперед, прижимая их к своему торсу и усилив напор, совершая более мощные толчки. Ах, напряжение растягивалось, и я с удовольствием смотрел, как ритмично покачивается тело Леоноры подо мной. И, впервые с ней, я вытащил перед тем, как кончить. Но, черт возьми, я сделал это не из-за проснувшегося вдруг благоразумия. Просто, мне безумно захотелось обкончать это прекрасное тело, залить Леонору своей спермой, пометить ее, словно свою собственность. И вид того, как мое семя покрывало ее живот и грудь, даже попало немного на лицо, эта картина доставляла мне огромное эстетическое удовольствие, вызывая приятное тягучее чувство в паху. И позже, я продолжал наслаждаться телом Леоноры еще долго, пока девушка совсем не обессилила. Но, сколько же в ней было страсти, ее просто сжигало сексуальное влечение, что поглотило ее с головой, и, она не была сверхвыносливой или требовательной, просто нежная молодая девушка, что уже давно изнывала от отсутствия ласки. В итоге же, мы не просто переспали, но и поспали вместе. Утром же, я первым и проснулся, и сразу встретился взглядом с Сигури. Рядом заворочилась во сне Леонора, а попытавшись пошевелиться, я почувствовал холодные железные цепи, которыми меня связала мечница, пока я спал. Ее же взгляд, которым она смотрела на меня, казался достаточно строгим. Это значило, что мне срочно нужно вложить как можно больше накопленных очков в харизму и удачу. Глава 10. Примирение 18+. Но, даже застав нас в таком пикантном положении, Сигури не проявляла враждебности. Я не чувствовал от нее угрозы, в том числе и мой навык предвидения был спокоен. Девушка была лишь немного рассержена и хотела узнать, что тут вообще произошло. Меня же от этого только сильнее охватывало чувство вины. Это не то, чем кажется. Тык, Сигури недовольно ткнула меня кунаем в лицо. В смысле, не воткнула, а просто легонько ткнула в щеку, даже не поцарапав, но показав свое недовольство. Это быстро даже щекотно. И, пусть это немного очень сильно эгоистично, но даже после произошедшего, я отчаянно не хотел лишиться этой прекрасной мечницы. Но, вместе с тем, это событие просто открыло мне глаза. В моем сердце загорелись амбиции, которые мне захотелось реализовать. А потому, первым делом требовалось повысить необходимые мне сейчас характеристики. Лакиур, 51. Раса, человек. Характеристики. Сила, 27. Ловкость, 31. Выносливость, 29. Харизма, 16. Интеллект, 17. Удача, 200. Бонус, 83. Таланты. Божественная кулинария, 36 ур. Развитие тела, 96 ур. Божественное соблазнение, 4 ур. Уборка, 89 ур. Легендарное боевое искусство, 51 ур. Навыки. Очарование, 73 ур. Травник, 51 ур. Скорость, 34 ур. Стойкость, 26 ур. Массаж, 21 ур. Предвидение, 20 ур. Алхимия, 17 ур. Мечник, 15 ур. Учитель, 11 ур. Лидер, 7 ур. Алхимия. На самом деле, это навык, который я освоил благодаря приемам молекулярной кухни, которые использовал еще с тех пор, когда был в гостях у Накири в прошлый раз, а уже позже приобрел этот навык. Мечник, ну, все же, мой наставник это повелительница мечей и мастерица всего оружия. Вдобавок, некоторые кухонные ножи вполне попадают под влияние этого навыка. Ну а навык учителя и лидера я уже взял после того, как начал обучать Сигури кулинарии. Они позволяют эффективнее передавать опыт, как наставнику, а также лучше управлять девушкой на кухне, как моей помощницей. Вообще, эффекты этих навыков довольно неоднозначны, не то чтобы они сами по себе делали меня лучшим учителем и управленцем, но неким таинственным образом, они, все же, повышают эффективность нашей командной работы и обучения. Из бонусных очков же я потратил только парочку, доведя свою удачу до круглой цифры. И с тех пор эти бонусные очки только и копились до подходящего момента, когда они могут мне понадобиться. Похоже, этот момент как раз настал. Сходу 40 очков было вложено в харизму, и еще столько же в удачу. Оставшиеся 3 очка я бросил в силу, добив ее до 30 единиц. Сила – 30, ловкость – 31, выносливость – 29, харизма – 56, интеллект – 17, удача – 240. На такие характеристики уже можно рассчитывать. Жаль, что на таких значениях они уже не развиваются сами по себе. Именно поэтому я не стал сейчас прокачивать интеллект, так как он еще мог прокачаться без вложения бонусных очков, в отличие от других статов. Сама, хмуро протянула Сигуре, и снова ткнула меня кунаем, чуточку сильнее, чем раньше. Ай, хватит это делать. Мечница взглянула на свой кунаи, все же убрала его, повесив на ремешок, что соблазнительно опоясывал ее бедро. После чего взгляд девушки снова вернулся ко мне, выражая требование объясниться. Ох, это все вышло неожиданно. Я проснулся ночью от того, что леди Леонора забралась ко мне в постель, но я был сонным, и мне показалось, что это ты. О, удивилась Сигуре. Ну, я и сделал с ней то, что сделал бы с тобой в такой ситуации. Отвел я взгляд, а тут и сама Леонора проснулась. Подобралась, натянув одеяло, прикрывая им часть лица, и сверкая глазками. Она тоже внимательно выслушивала мою версию событий. Правда, потом я уже понял, что происходит, но уже не смог остановиться. Нахмурившись и надув щеки, Сигуре снова достала свой кунай и начала меня им тыкать. И уже не так слабенько, как раньше, а так, что я ощущал болезненные уколы, даже укрепив свое тело с помощью ки. Так что, перестав изображать виноватую покорность, напрягшись, я растянул металл у цепи, чтобы сбросить ее с себя. Пара звеньев и вовсе оказались разорваны, а в следующий момент кунай был выбит из руки Сигуре, улетев в стену и вонзившись в нее. Девушка же была повалена на кровать, а ее руки оказались в моем захвате. Сигуре, она все еще продолжала очаровательно дуться. Сама изменщик, бросила она в самое сердце. Прости меня, девушка отвела взгляд, и было видно, что она негодует, но это не ревущая ревность или злость. Она уже была готова простить меня, но хотела, чтобы я еще повинился перед ней. Я все еще люблю тебя, это не изменилось и не изменится, Хайнен. Но это работало. В ее взгляде заблестело тепло, и она совсем не пыталась вырваться из моих рук. Ее глаза притягивали, словно магнит, и, не в силах сопротивляться этому чувству, я наклоняюсь, чтобы закрыть уста девушки поцелуем. Она была рассержена, но, оказавшись в моих руках, моментально растаяла и сдалась на мою милость. Возможно, я просто недооцениваю силу своих талантов и навыков, или повышение харизмы дало мне преимущество. А может, дело в самой Сигуре, которая тоже чувствовала ко мне сильное чувство. Ох, так вот кто твоя девушка. Сама Кун, выдохнула ошарашенная Леонора. Проказник, чмок, я оторвался от губ Сигуре. Леди Леонора, это же вы коварно пробрались ко мне ночью, вы искусительница. Ах нет, я просто перепутала комнаты, а ты набросился на меня, с таким голодом словно зверь. Эй, как можно перепутать комнаты в собственном доме? Недоумевал я. Ну не совсем комнаты, похоже это был не тот коридор, у нас такой большой дом, даже я могу тут заплутать ночью. Это просто шокирующее совпадение. Но, вспоминая о своем уровне удачи, я думаю, что не такое уж и невероятное это совпадение. Хотя, тогда непонятно, почему Сигуре нас поймала. Впрочем, пытаться скрыть от нее произошедшее, было бы глупой и бесперспективной идеей. А так, мы можем решить все сейчас, Хайнен. Недовольно запыхтела мечница. И, крепко обняв, она прижала меня к себе, еще более недовольно взглянув на Леонору. Ох, простите, повинилась белокурая красавица. Ты, Сигуре снова обратилась ко мне. Перепутал? Ну, сначала да потом я понял, что это Леонора, я ведь узнаю твое тело на ощупь. Но, мне показалось все это сном, и только потом я осознал все происходящее. Хайнен, прости. Я нежно обнял девушку и приподнялся вместе с ней, усевшись на кровати. Но я все еще не хочу тебя отпускать, даже если ты захочешь бросить меня, после такого. Хайнен ПФ. Жалобно вздохнула девушка. Ее объятия стали нежнее. Нет. Четко произнесла она, не брошу.